Глава 10. «Вот черт!» — ругается Машка, скидывая рюкзак на парту и падая на стол рядом со мной. «Не достало!» «Что не достало?» — поднимаю на нее вопросительный взгляд. «Я последние несколько дней нехорошо себя чувствую. В голове будто все время легкий туман. Да и желудок как-то давит. Еще и месячные вот-вот должны прийти. Ужасное состояние. Наверное, все-таки нужно к гастроэнтерологу. Летом поеду домой. Пусть мама запишет к врачу. Она лучше меня знает, кому нужно идти». «Чёртовы билеты!» — пыхтит Маша. «Купить знаешь, сколько стоит? Такое ощущение, что там в цене ноль на клавиатуре залип. А пригласительные достать не могу. Этот крендель куда-то делся». «Маш, да наплюй!» — советую ей, хотя и понимаю, что бесполезно. Машка закусила удила и теперь наизнанку вывернется, чтобы достать эти дурацкие билеты. «Я все равно не пойду в этот клуб». «Да и я, походу, тоже». Маша сдувается. «Козлина!» — шипит. «Куда-то смылся. А без этих билетов вход мне не по карману. Гадство!» «Да ну его!» — слабо улыбаюсь. «Диплом ждет. Летом выпускные экзамены. Последние полугодие и получим дипломы. Заработаешь еще на этот клуб». «Ой, Ирка, добрая ты душа!» Маша ставит локоть на парту и опускает голову на ладонь. «А ты права. Нафиг этот клуб. Нашли великий праздник. Маркетинг, чтобы срубить бабла побольше». «Да», — киваю. Получается резко, и перед глазами на мгновение пелена встает. «Блин», — хватаюсь за голову. «Ир, ты чего?» Маша подается ко мне. Опять голова закружилась. «Угу», — отвечаю. «Не хочу к врачу. Да и денег нет на обследование. Но, кажется, надо». «Ир», — Маша наклоняется ко мне ближе. «Вот если бы ты не была такой правильной, я бы решила, что ты беременна. Но у тебя же месяки были». «Беременна?» От этого слова я опешиваю. По спине проходится холодок страха. «Нет, я не могу быть беременна. Мы предохранялись. Каждый раз». «А каждый ли?» задает резонный вопрос внутренний голос. Но сейчас мне не дает подруга погрузиться в воспоминания. «Ну ты же ни с кем ни-ни», отмахивается Маша. «Ты же бы мне рассказала, да?» толкает меня в плечо. «Конечно», отвечаю с запинкой. А внутри меня поселяется холод. «Беременность? Я сама б даже не подумала». «Слушай», — Маша ложится на парту. «Тебе надо к гинекологу. Вдруг та пробежка в кедах дала воспаление. Ты же потом болела. Мало ли. Правда, гинекологичка в нашей поликлинике та еще мымра. Но все равно надо сходить». Кривлюсь, но понимаю, что она права. Внизу живота побаливает и тянет. Как перед месячными. Или нет? Внутренне я начинаю паниковать. Машу от меня отвлекает препод, вошедший в аудиторию. Я делаю вид, что слушаю лекцию внимательно. Но слова препода проходят мимо. Я совсем не понимаю, что он нам рассказывает. Мыслями я далеко. В том самом дне, когда я была с Морозовым. У меня легко получается воскресить в памяти огненные поцелуи и обжигающие ласки. Кажется, кончиками пальцев я чувствую его горячую кожу и стальные мышцы под ней. Легко в памяти всплывают ощущения нереального полета, эйфории. Наслаждение. Такое невозможно забыть. А сейчас мне страшно. Так страшно, что холодеют кисти и стопы. Мне даже кажется, что меня начинает трясти. Беременна. Этого не может быть. Просто не может. С трудом воспринимаю происходящее. День проходит будто в тумане. Я вообще не помню, что объясняют на лекциях. В моих тетрадях всего по несколько строчек записано. Не могу ни крошки проглотить, могу только пить мелкими глотками. Меня мутит. Вот только не знаю, от нервов или из-за беременности. Это просто какое-то воспаление. У меня же пришли эти дни. Пытаюсь успокоить себя. Но вечером, закутавшись в одеяло, я лезу в интернет. Открываю страницу за страницей, и мне становится еще хуже. Да, это могут быть признаки беременности. Ночью я почти не сплю. Ворочаюсь сбоку на бок. Мне то жарко, то холодно. Я засыпаю ненадолго, чтобы потом распахнуть глаза и долго пялиться в темный потолок. Стараюсь тормозить мысли, ведь точно еще ничего не ясно. Я малодушно не сходила в аптеку. А сейчас мучаюсь от неизвестности. Уже в сотый раз пытаюсь вспомнить, и воспаленное воображение подкидывает всяческие ужасы. Уткнувшись в подушку, беззвучно плачу. Так много, как после встречи с Данилом, я никогда не плакала. Утром встаю раньше всех. Умываюсь и наношу легкий макияж, чтобы хоть немного скрыть следы бессонной ночи. Снова не могу впихнуть в себя ни кусочка. При мысли о еде меня начинает сильно мутить. Только делаю несколько глотков чаю с лимоном. Девчонки настороженно поглядывают на меня, задают вопросы, а я могу только ответить, что после обеда иду к врачу. Говорю, что к гастроэнтерологу. Язва, гастрит, строят девчонки предположения. Знали бы они. Боюсь представить, какая реакция у них будет, если я и вправду беременна. Я боюсь представить и свою реакцию. Но пока точно ничего не известно. И я цепляюсь за это, чтобы не провалиться в пропасть отчаяния. Нет, нет и нет. Мы предохранялись. А это всего лишь сбой, воспаление, нервное потрясение. Что угодно, но только не беременность. Прячу голову в песок незнания. Но прекрасно понимаю, что это не выход. Нужно знать точно, иначе я просто с ума сойду. «Маш, я после лекции в больницу», — говорю подруге. «Давай», — хлопает меня по плечу. «Надеюсь, у тебя ничего страшного». «Я тоже на это надеюсь. У меня едва получается нормально говорить, чтобы голос не дрожал. Думаю, ничего страшного». Вру. Внутренне понимаю, что ничего хорошего не услышу. Мне впервые хочется, чтобы лекции тянулись как можно дольше. Но, как назло, время пролетает быстро. «С тобой пойти?» — предлагает Маша. «Не нравится мне твой вид. Вот реально, будь у тебя парень, я бы решила, что залет. Но ты ж даже не целовалась нормально», — смеется она. «Я целовалась. Вот тут уже не вру». «Догадываюсь, как», — продолжает смеяться Машка. «В щечку? Или легкий чмок в губы? Ой, Ира, я не могу уже смеяться. Иди давай обследуй свой гастрит и вместе сядем на кашу на воде». Я натянуто улыбаюсь. Согласна на каше. Но в душе уже знаю, что этим не отделаюсь. Сама схожу, не маленькая. Отказываюсь от ее предложения. Вдруг воспаление, а я тут паникую. «Да-да, большая ты моя». Маша берет меня под руку, и мы идем к выходу из корпуса. «Ладно, буду ждать тебя в комнате». Выходим на улицу. Ёжусь от холодного пронизывающего ветра. Натягиваю шапку почти на глаза, потом еще сверху капюшон. Поправляю сумку на плече. «Давай!» — Маша машет мне и направляется в сторону общаги. «Ага!» — взмахиваю рукой в ответ и потом прячу руки поглубже в карманы. Опускаю голову ниже, потому что ветер дует в лицо. Он кидает в меня колючие снежинки, похожие на льдинки. Они неприятно колют кожу. Погода портится. На телефоне прогноз стоял на ухудшение. Совсем как в моей душе. Медленно бреду в сторону студенческой поликлиники. С трудом переставляю ноги, так мне не хочется туда. Накатывает ощущение неизбежного. Оно черным туманом окутывает сердце и заставляет его сжиматься от страха. Буквально заставляю себя переставлять ноги. Захожу в поликлинику. Иду к кабинету гинеколога. Там живая очередь. Сидят две беременные студентки. У одной живот едва заметен, а у второй уже на носу, как говорят. «Терпеть не могу нашу Грымзу», — говорит одна другой. «Она нас просто ненавидит». «Ой, мне недолго ее терпеть осталось», — говорит ей вторая. «Пусть там все подписи поставит. Обменная карта или как там ее. Я буду дохаживать по прописке. Вот поженились недавно. Ухожу к другому врачу». «Следующая!» — доносится злой голос из кабинета. «Девушка, а идите вы!» — обе смотрят на меня. «Мы не торопимся, хоть поболтаем. Все равно видеть ее неохота». «Следующая!» — снова крик. «Куртку тут оставь». Тянет меня за полу та, у которой живот побольше. «В верхней одежде нельзя. Сожрет с тапками. Ты что, первый раз у нее, что ли?» «Ага». Киваю, начиная стягивать с себя куртку. «Да, не повезло», — сочувственно произносит вторая. «А куда ходила раньше?» «Дома». Наконец оставляю одежду на лавке. «Проблем не было». «Иди», — обе машут на меня руками. Никогда бы не подумала, что в очереди к врачу могут так пропустить. Обычно, если не по записи, все хотят быть первыми. Осторожно стучу в дверь и дрожащей рукой нажимаю на ручку. «Можно?» — тихо спрашиваю. «Заходи», — рявкает женщина лет за 50. Не поднимает головы от стола. Прохожу в кабинет и усаживаюсь на краешек стула. Сумку ставлю на колени. Начинаю комкать ручки. Врач скрипит ручкой по бумаге, что-то дописывая. Наконец поднимает на меня недовольный взгляд острых голубых глаз. Смотрит внимательно, потом спускает очки на нос. «Что-то я тебя не припомню. Первый раз, что ли?» — ворчливо спрашивает. Киваю. Сердце грохочет в ушах. «Да, еще и киваю». Вцепляясь в свою сумку, как утопающий в соломинку. «Ты что, в своем возрасте вообще не ходила к гинекологу?» Врач возмущена и сверлит меня гневным взглядом. «О чем ты думала? А потом будут претензии, что врачи виноваты». «Я ходила», — мямлю, опустив взгляд. «У себя дома. Все было хорошо». «Ну, хоть так», — поджимает губы. Упирает палец в перемычку очков и возвращает их на место. «Итак, фамилия, имя, курс, сколько полных лет? Месячные когда были последние?» Берет чистый бланк и начинает его заполнять. «Ирина Кузнецова, 21 год», — начинаю отвечать. Гинеколог заполняет карточку. «Какие жалобы?» Закончив писать, вновь уставляется на меня. Прикусываю губы. Я даже не знаю, с чего начать рассказывать. Эта женщина меня просто пугает. Дома я ходила по прописке к хорошей женщине. Добрая, вежливая, немного строгая, но всегда с прической, макияжем и в белоснежном халате. У этой дамы серый застиранный халат. И вообще весь вид какой-то неопрятный. Отталкивает. Хочу уже встать и убежать, когда она пригвождает меня взглядом. «Ну», — торопит. «Давай быстрее. Не трать мое время. Пришла же зачем-то. Жалобы какие?» Под таким напором теряюсь. Гинеколог, имени которой я или не увидела, или просто пропустила, вздыхает и закатывает глаза. «Слушай, Кузнецова, не тяни резину. Или говори, или иди отсюда», — говорит грубо. Переводит взгляд на календарь. «У тебя завтра должно все начаться. Ты чего сегодня приперлась?» «У меня в прошлом цикле был сбой». Наконец выдавливаю из себя. И рассказываю, что прошлась в легкой одежде, а потом заболела. «Ну и дуры вы, девки!» — плюется словами. «С этим я согласна. Только вот это еще не все. Меня еще мутит, и голова бывает кружится». «Так, так, так», — барабанит пальцами по столу. «Последний половой акт. Когда был? Сколько партнеров было? Предохранялась?»